Глава 19. Жанна стремительно вошла в большой зал. За ней едва поспевали все разодетые в шелка фрейлины. Пол зала покрывали соломенные циновки, на которых спали люди и собаки. Кое-кто играл в кости. В углу один из слуг лапал служанку. «У меня засорилась уборная!» — гневно воскликнула госпожа. «Ее немедленно нужно вычистить!» Те, кто не спал, вскочили на ноги при виде ее светлости, но желающих выполнить грязную работу не нашлось. «Я кого-нибудь пришлю!» — сказал один из рыцарей. Тут Жанна увидела Рогана, сидевшего возле стены. Он сверлил ее взглядом. «Пришлите мне вон того!» «Эй, ты! Идем со мной!» Она повернулась и пошла прочь, надеясь, что старик последует за ней. Так он и сделал. Жанна подождала, пока вокруг не останется посторонних, отпустила своих дам и обернулась к Рогану. Прежде чем он мог опомниться, она сорвала с его лица повязку. «Это ты!» — прошептала она. Я не могла поверить, что Лиана говорит правду. Неужели кому-то из перегринов может быть дело до женщины? Роган схватил ее за руку и вывернул. Где она? Говори, стерва, если с ней что-то случится, я поступлю с тобой так, как должен был еще много лет назад. Отпусти меня, или ты никогда ее не увидишь. Роган неохотно повиновался. «Что ты сделала с ней? Как ты заставила ее рассказать обо мне? С каким наслаждением я разорву тебя на части, если...» «Комплименты ты мне скажешь потом!» — прикрикнула на него Жанна. «Лиана хорошо спрятана, и я хочу ее отсюда вывести, но мне нужна помощь. Она не умеет плавать. Значит, через рвы придется перебираться на лодке. Ты будешь грести». Отправляйся к северо-восточной башне. Со стены там спущена веревка. Переберешься вдоль внешнего рва к северо-западной башне. Там будет еще одна веревка, и внизу лодка. Сядь в лодку и жди ее. Я помогу Лиане добраться до стены, а остальное твое дело. Ты должен переправить ее через рвы. Как я могу тебе верить? «Наверняка там окажется засада. Мои женщины отвлекут внимание стражи, дежурящей на стене. Тебе придется мне верить, у тебя нет выбора. Если ты снова предашь меня, иди отсюда, — приказала Жанна, — ты теряешь драгоценное время». Роган заковылял прочь, сам не свой от тревоги. Никогда в жизни он еще не чувствовал себя таким беззащитным. Их с Лианой жизнь находилась в руках лгуньи и изменницы. Он был почти уверен, что у северо-восточной башни его ожидают 20 вооруженных людей. Но в то же время Роган понимал, что это единственный шанс. Все последние дни он тщетно разыскивал Лиану. Ему повезло не больше, чем людям Говарда. Около башни засады не было. Со стены свисала веревка. Роган сорвал с лица повязку, скинул горб, сунул в зубы нож и стал карабкаться. «Наверняка засада наверху», — подумал он, но снова ошибся. Перекинув веревку на другую сторону, он стал беззвучно спускаться. Оказавшись на твердой почве, Роган побежал через открытое пространство. Откуда-то донесся взрыв смеха, и Перегрин вжался в стену. Мимо прошли двое дозорных, не заметив подозрительную тень. Нужно было преодолеть еще одну стену. На сей раз Роган не сразу нашел веревку. Когда он оказался на стене, снова пришлось выжидать. Совсем рядом гудел мужской голос и хихикала женщина. Роган подождал, пока парочка удалится, и лишь затем выбрался на парапет. Спуститься пришлось чуть дальше по стене. а внизу, в густой тени, он обнаружил маленькую лодку с двумя веслами. Роган забрался в нее, сжался в комок и затих. Он неотрывно смотрел на стену, смотрел так пристально, что почти не мигал. Прошло довольно много времени. Потом наверху, там, где осталась висеть веревка, появились какие-то тени. Роган встрепенулся, он уже почти потерял надежду. Стерва Жанна зачем-то решила спасти ему жизнь, но оставила лиану в своих лапах, так он думал. Над стеной появились две головы. И Роган услышал обрывки разговора. «Ох уж эти женщины никак не могут обойтись без болтовни! Слова для них значат буквально все. Тащишь бабу в постель, она обязательно треплет языком. Даришь ей подарок, непременно нужно объяснить, почему ты даришь это, а не другое. Но хуже всего, что им хочется поболтать и на крепостной стене, когда вокруг полно часовых». Дальнейшее произошло очень быстро. Одна из женщин взмахнула рукой, словно хотела ударить другую. Роган немедленно выскочил на берег и побежал к стене. Раздался женский крик, потом топот ног. Роган вцепился в веревку и хотел подняться наверх. Но тут раздался голос Жанны. «Нет!» — крикнула она. «Спасайся! Лиана погибла! Ты не можешь ее спасти!» Тем не менее Роган полез вверх, но кто-то перерезал веревку, и он упал на землю. «Беги, дурак!» — крикнула Жанна. Голос ее сорвался, словно кто-то зажал ей рот. Не раздумывая, Роган бросился к лодке. Вокруг уже свистели стрелы, однако челноком воспользоваться не удалось. Днище пробили две стрелы, и лодчонка быстро начала тонуть. Роган нырнул в холодную воду, вокруг с плеском ложились стрелы. Он выбрался на противоположный берег и, пригнувшись, побежал по мосту между стенами. Сонные стражники, услышав крики, пытались разобрать, что происходит в темноте. Увидев, что кто-то бежит от внутреннего рва к внешнему, они тоже стали стрелять. На самом берегу внешнего рва одна из стрел оцарапала Рогану спину. Не останавливаясь, он бросился в воду и поплыл вдоль стены, направляясь к пруду, служившему водохранилищем для всей системы рвов. Роган плавал хорошо, но из раны шла кровь, и силы быстро убывали. В конце концов, Роган переплыл пруд и выбрался на сушу. Ему пришлось отлеживаться в камыше, он выхаркивал из легких воду, задыхался, вся спина была в крови. Когда силы вернулись к Рогану, он поспешил к опушке леса. Из темноты доносился стук копыт. Весь следующий день Роган играл в прятки с погоней. Люди Говарда выслеживали его, но отыскать не могли. Вечером он прыгнул сзади на одного из рыцарей, перерезал ему глотку и завладел конем. Люди Говарда преследовали его, но Роган отчаянно нахлестывал лошадь кнутом и сумел оторваться. На рассвете конь встал, как вкопанный, и отказался скакать дальше. Роган спрыгнул на землю и дальше пошел пешком. Солнце уже высоко стояло в небе, когда на горизонте показался замок Морей. Роган шел и шел, спотыкаясь о камни, шел из последних сил. Один из дозорных заметил его, и через несколько минут из ворот замка галопом вылетел Северн. Он спрыгнул с лошади и подхватил Рогана на руки. Тот уже готов был рухнуть. Поначалу Перегрин Средний решил, что брат умирает. Рубаха на спине Рогана вся вымокла от крови. Северн хотел посадить Рогана на лошадь, но тот отмахнулся. «Оставь меня!» «Как же я тебя оставлю? Мы тут совершенно измучились. Нам сообщили, что Говард убил тебя прошлой ночью». «Он и в самом деле меня убил», — прошептал Роган и отвернулся. Сюверн осмотрел рану на спине. Она кровоточила и была довольно глубокой, но не опасной для жизни. Где она? Лиана? Она мертва. Сюверн насупился. Надо же, эта женщина начинала ему нравиться. Конечно, от нее было множество хлопот и неприятностей, как от всех женщин, но, по крайней мере, она была храброй. Сюверн обхватил брата за плечи. «Ничего, мы найдем тебе другую жену, очень красивую. Если хочешь, найдем даже такую, которая будет поджигать твою постель». Удар в челюсть застал Сюверна врасплох. Он так и покатился по земле. «Болван!» «Несчастный!» — прорычал Роган, подмяв под себя брата. «Ты так ничего и не понял. Держишь свою высокородную шлюху взаперти, не даешь ей продохнуть. Она из-за тебя света белого не видит». «Из-за меня?» — изумился Сюверн, прижимая руку к разбитому носу. Он хотел высвободиться, но, взглянув на лицо Рогана, решил немного подождать. «Ведь это не я изменял своей супруге с деревенскими девками. Кроме того, он не договорил, увидев, что лицо Рогана помертвело. Старший брат поднялся и побрел в сторону леса». Сюверн догнал его. «Я не хотел оскорбить ее память. Она мне нравилась, но теперь ведь ее не вернешь. А на свете есть и другие женщины. По крайней мере, она не изменила тебе, как предыдущая жена. А может, изменила? Ты из-за этого так бесишься?» Роган резко обернулся. Не веря собственным глазам, Сюверн в ужасе увидел, что по лицу старшего брата текут слезы. Перегрин средний утратил дар речи, Роган не плакал даже тогда, когда погибли отец и братья. «Я любил ее», — прошептал Роган. «Я любил ее». Нет, у Сюверна не было сил смотреть на это. Он не мог видеть, как старший брат плачет, и попятился назад. «Я оставлю тебе коня», — пробормотал он. «Когда будешь в порядке, возвращайся». И очень быстро удалился. Роган опустился на камень, закрыл лицо руками и заплакал, уже не сдерживаясь. Да, он любил ее. Любил ее улыбку, смех, ее вспышки радости, ее способность радоваться всякой чепухе. Она внесла в его жизнь смех. После долгих лет злобы и ненависти она избавила его от вшей, дала чистую одежду, вкусную пищу, даже высокомерную стерву Иоланту, и ту она выманила из убежища. А Зарит недавно попросила Рогана купить ей женские платья. И вот ее нет. Погибла в войне с Говардами. Наверное, из-за этого он должен был ненавидеть своих кровных врагов еще больше, но Роган сейчас не думал о Говардах. Ему хотелось лишь одного — чтобы нежная, ласковая Лиана вернулась к нему. Та самая Лиана, которая швыряла в него посудой, когда гневалась, и осыпала поцелуями, когда была им довольна. «Лиана!» — прошептал Роган и зарыдал. Он не слышал шагов по мягкой земле. Горе было так глубоко, что он не тронулся с места, когда маленькая ручка коснулась его щеки. Лиана опустилась перед ним на колени и отняла руки от его лица. Увидев на щеках Рогана слезы, она тоже заплакала. «Я здесь, любовь моя», — прошептала она, и стала целовать его веки и лоб. «Я в безопасности». Роган смотрел на нее, ничего не понимая. Лиана улыбнулась. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Он схватил ее и посадил себе на колени, а потом повалил на землю. Рыдания перешли в хохот, они катались по земле, а Роган водил по ее телу руками, словно желая убедиться, что это не сон. В конце концов он обмяк и раскинулся на спине, а Лиана уселась на него сверху и прижалась к его лицу. «Как же так?» — прошептал Роган. «Это стерва Жанна!» — Лиана приложила палец к его губам. «Жанна спасла нам жизнь. В последний момент она узнала, что одна из ее фрейлин — предательница. Она случайно услышала один разговор и отослала меня в другую сторону, а изменницу отправила к месту предполагаемого побега, якобы провожать меня. Сама Жанна оделась в плащ, изображая Лиану Перегрин. Предательница бросилась на нее с ножом, но Жанна была наготове и сумела одержать верх. Тем временем меня спустили со стены в другом месте. Жанне пришлось крикнуть тебе, что я убита, потому что иначе ты бы ни за что не бросился в бегство. Она погладила Рогана по щеке. «Я видела, как ты плыл. Все воины бросились вдогонку за тобой, поэтому на меня никто не обратил внимания. Жанна приготовила лошадей, и я отправилась той же дорогой, что и ты, но угнаться за тобой не могла». Капюшон ее крестьянского одеяния упал, короткие волосы рассыпались по плечам. Роган потрогал золотистые локоны. «Они уродливы, да?» — спросила Лиана шепотом. Роган смотрел на нее с любовью. «В тебе нет и не может быть ничего уродливого. Ты самая прекрасная женщина на земле, и я тебя обожаю, люблю тебя всем сердцем, всей душой». Лиана улыбнулась. «Значит, мне можно заседать в суде? И замок мы тоже перестроим. А войну с Говардами ты кончишь? И, кстати, как мы назовем нашего сына?» Роган начал закипать, но не выдержал и расхохотался. «Суд — дело мужское. Перестраивать дряхлую груду камней я не стану. Перегрины всегда будут воевать с Говардами, а сына мы назовем Джоном в честь моего отца. Не Джоном, а Джилбертом в честь моего отца. Чтобы он вырос таким же ленивым? А ты предпочитаешь, чтобы он всю жизнь гонялся за крестьянскими девками и воспитывал своих детей в ненависти?» «Да», — подтвердил Роган, обняв жену, посмотрел вверх в небо. «У нас, конечно, есть разногласия, но в одном вопросе мы всегда заодно. Раздевайся, женщина». Лиана подняла лицо и ответила: «Всегда покорна вашей воле, господин». Роган хотел что-то сказать, но она закрыла ему рот поцелуем, и в течение нескольких последующих часов между ними не было произнесено ни единого слова. Конец книги.